Глава первая. Мой ребенок интроверт? Все ли интроверты застенчивы? Стеснительный робкий ребенок. Ён Мин избегает посторонних. Ему скучно играть одному, поэтому я пытаюсь уговорить его пообщаться с ровесниками, но он просто хочет сидеть дома и рисовать. 6-летний Ён Мин не любит новые места. Маме жаль, что он проводит все время дома за рисованием. Она пыталась водить его на игровые площадки и в детские кафе, когда ему было скучно, но он постоянно отказывался. Однажды у Ён Мина было мероприятие в детском саду, а накануне вечером он сказал, что не хочет идти. Мама настояла на том, что детский сад пропускать нельзя, и у входа, когда та попросила поторопиться, сын со всей злостью пнул ее. Только тогда она поняла, как тяжело мальчику ходить в детский сад, и испугалась еще больше. Из нашей беседы стало очевидно, что она считает своей обязанностью ежедневно способствовать развитию ребенка с помощью новых стимулов. Мать беспокоилась, что сын слишком нерешителен и не может проявить себя в групповой деятельности. Она пыталась восполнить недостаток его социальных навыков посредством посещения детских кафе и культурных центров, организовывала для него встречи со сверстниками. Но от этого Ён Мин становился только более пассивным. Он прятался за маму в новых местах или там, где собирались другие взрослые, избегал незнакомых детей. В чем же проблема? Мама Ён Мина надеялась, что сын станет более общительным, если она будет инициировать встречи с другими детьми, игнорируя его особенности и потребности. Но она не понимала, что с течением времени мальчик становится все более робким и подавленным. Дети-интроверты замыкаются в себе, когда возлагаемые на них надежды оказываются непосильными. Невозможность контролировать ситуацию пугала Ён Мина и затрудняла построение отношений с окружающими. В конце концов, он стал ужасно бояться незнакомых мест и людей. Интроверсия и застенчивость — это разные вещи. Многие считают интровертов застенчивыми или робкими. Это связано с тем, что им трудно говорить или действовать в присутствии других людей. Я же думаю, что со временем эта особенность сходит на нет. Интроверсия и экстраверсия не связаны с такой особенностью темперамента, как застенчивость. У одних она сильно выражена, а у других нет. В частности, почти все дошкольники, которые еще недостаточно приспособлены к окружающей среде, сохраняют врожденную застенчивость. Например, 9-месячный ребенок, еще не привыкший к людям, избегает зрительного контакта с незнакомцами и выражает свой дискомфорт плачем. Не сторонятся незнакомцев только дети, страдающие расстройствами аутистического спектра, не способные провести черту между собой и другими. Застенчивость — уникальная человеческая особенность, присущая каждому. Просто у одних людей эта черта выражена сильнее, а у других слабее. Поэтому родители должны сначала определить, интроверт их ребенок или просто застенчивый. Самое большое различие между этими двумя категориями заключается в характере ситуации, в которой дети испытывают это чувство. Интровертам, на удивление, комфортно в ситуациях, которые четко структурированы, например, при сдаче доклада. Они не любят неожиданностей, но отлично справляются с выполнением официальных заданий. И все же им довольно некомфортно общаться один на один с незнакомцами. Застенчивые дети чувствуют себя неуютно в больших компаниях. Среди экстравертов также есть застенчивые. Они постоянно хотят общаться с другими людьми, но застенчивость мешает им в этом. В таких случаях экстраверты огорчаются гораздо больше интровертов. Однако по мере накопления социального опыта ребенок формирует социальные связи в соответствии со своими природными склонностями, так что не стоит слишком переживать. Дошкольникам-интровертам, таким как Ён Мин, нужно помогать выражать себя в безопасной обстановке, а не в новой и сложной. Если я скажу, он делает, так что стоит чуть надавить, и он послушается. Подобная установка усложняет ребенку жизнь и негативно сказывается на самооценке. Не ставьте под вопрос его поведение. Застенчивость не помешает развитию ребенка-интроверта, если позволить ему формировать социальные отношения в собственном темпе. Почему интровертов часто считают робкими? Робость также нелегко отличить от интроверсии. В целом, робость — это состояние беспокойства и дискомфорта по поводу того, что вы должны сделать, в том числе в ответ на просьбы окружающих. Беспокойство и дискомфорт, скорее всего, связаны с личным эмоциональным состоянием ребенка, а не с особенностями характера. То же самое относится и к экстравертам. Они чувствительны к мнению окружающих и хотят быть в центре внимания, а когда этого не происходит, становятся тревожными и робкими. Однако детей интровертов принято считать более робкими, потому что они не ставят себе амбициозных целей из-за тревоги и беспокойства и, как правило, избегают людных мест. Родителям не стоит безоговорочно считать детей интровертов робкими. Интроверты очень инициативны и активны в комфортной для них среде. Кроме того, они придерживаются личных представлений более твердо, чем экстраверты, и исполняют решения со значительным энтузиазмом и ответственностью. Интроверты легко устают, если проводят слишком много времени на улице или занимаются активными видами деятельности, поэтому нужно помогать им полноценно отдыхать. Кроме того, если они чувствуют, что другие вмешиваются в их дела, то могут уйти в себя. Не любят, когда им мешают. Это не столько связано с робостью, сколько с тем, что ребенок действует в соответствии со своими особенностями. Ребенок не сделает ни шагу, если не поймет, что от него требуют. Поглощенный своими мыслями, ребенок избегает того, что ему не нравится. Для 8-летнего Минсана уроки — большой стресс. Несмотря на то, что для ответа на вопросы отводится достаточно времени, учитель настаивает на том, чтобы ребята писали или говорили первое, что придет им в голову. Минсан ненавидит уроки, потому что боится, что его отругают, если признается, что не знает или не сможет сразу выдать ответ. И что еще хуже, учитель часто задает ему на дом те задания, которые он не смог выполнить в классе. Это еще не все. Даже во время обеда педагог велит всем быстро-быстро есть то, что те не хотят. Минсан не понимает, что от него требует учитель, но подчиняется из страха. Для него школа — непонятное, тяжелое место. Минсан говорит, что хочет вернуться в детский сад. Причина, по которой интроверты вроде Минсана не вписываются в школьную жизнь, проста. Ребенок еще не готов, а учителя или родители подталкивают его к быстрому результату. Таким детям трудно выполнять непонятные задачи. Это одна из особенностей интровертов. Они не в силах принять то, что находится за пределами их понимания. Родители и учителя легко могут посчитать такое поведение эгоцентричным и незрелым. Правда в том, что ребенок просто еще морально и психологически не готов к выполнению задач, требуемых школой. Если вы критикуете его за это, принуждаете, то он еще больше замыкается в себе и отдаляется от участия в школьной жизни. Нужно просто оставить ребенка в покое? Интровертам требуется больше времени, чем экстравертам, чтобы воспринять внешние стимулы, поэтому важно дать им достаточно времени на изучение и осмысление. Для Минсана шаблонные объяснения из разряда «ты должен это сделать», «другие дети так себя ведут» не имеет смысла. Поэтому родителям важно смотреть на мир его глазами. Если дать ребенку время на осмысление происходящего, он постепенно раскроется с помощью подражания, тщательного изучения и принятия. На самом деле, родителям таких детей, как Минсан, нелегко это выдержать. Они задаются вопросом: «Мне просто наблюдать, как мой ребенок не в силах соответствовать школьным требованиям». На них также давят постоянные замечания со стороны учителей. Если напирать на ребенка из-за мнения окружающих, он станет еще более упрямым, будет вести себя неподобающим образом и вовсе перестанет слушаться. это не означает, что вы должны безоговорочно защищать своего ребенка. Даже если вы получаете тревожные сигналы, необходимо сохранять спокойствие и поощрять сына или дочь делать то, что они могут. В процессе ребенок обретет уверенность в достижении цели. Копните глубже и обратите внимание на сильные стороны. Дети, погруженные в себя, фокусируются на тех вещах, что им нравится. Они не любят все шумное и непредсказуемое, поэтому часто играют в одиночестве, например, в лего или падук, собирают пазлы. Сноска. Падук — корейская интеллектуальная настольная игра, корейские шашки. Они любят учиться и интересуются тем, как все устроено. Новые и увлекательные они стараются изучить полностью. Такие дети кажутся слишком погруженными в себя. Легко ошибочно посчитать их замкнутыми и не интересующимися ничем другим. Ребята страстно желают поделиться своими знаниями с кем-то, проявляют большой интерес к мыслям других. Это видно потому, как они играют. Экстраверты склонны говорить о себе, общаясь с другими детьми, и даже в вопросе игр опираются на свои желания, заставляя остальных им следовать. Интроверты же, напротив, сначала прислушиваются к тому, что хочет другой. Но если желания ребенка-интроверта расходятся с желаниями другого, он начинает думать, что с ним не хотят играть, и вообще им вместе не во что играть. Это происходит не из-за недостатков социальных навыков. В силу возраста и неопытности они просто не понимают, как взаимодействовать с другими. Гораздо правильней подходить к этому с позиции, что ребенок считает важнее, нежели социальных навыков. Во время групповых занятий в начальной школе экстраверты очень громко высказывают свое мнение с целью убедить других. Их больше интересует, насколько убедительно они представят свое мнение сверстникам, а не насколько хорошо они справятся с заданием. Интроверты, напротив, стараются полностью понять тему и добросовестно выполнить задание. Мамам следует хвалить их за усилия. Обратите внимание на истинные мотивы. Ребенок-одиночка, которому не нужны друзья. Третьеклассник Кихён говорит, что ему не нужны друзья. В школе он всегда спит за партой или рисует любимые комиксы, редко присоединяясь к занятиям одноклассников. Со временем друзья Кихёна потеряли интерес к нему и перестали звать его играть. В какой-то момент мальчик отдалился от них, и мама теперь беспокоится, что в будущем ему будет сложно общаться с людьми. К тому же, по мере взросления, Кихён становится все более раздражительным по отношению к сестре и матери. Дети-интроверты обычно кажутся необщительными и безразличными к другим. Известно, что они пассивные, когда дело касается групповой деятельности или работы в паре. Кажется, что они настолько поглощены любимым делом, что не обращают внимания ни на что другое. Именно поэтому многие считают, что интроверты обладают более низкими жизненными навыками. На самом деле все иначе. Кихён не безразличен к людям, наоборот, испытывает к ним большой интерес. Из разговора с мальчиком стало понятно, что хоть у него и не было полноценных друзей в школе, он прекрасно знал, во что играют его одноклассники, чем они интересуются и даже чем занимаются на переменах. Лежа на парте во время урока, он внимательно слушает и наблюдает. Просто Кихёну трудно активно выражать себя. Для этого необходимо иметь общие черты или темы для разговора, что нелегко. Большинство детей-одиночек на вопрос, почему у них нет друзей, отвечают, что никому не нравятся их игры. Это происходит не из-за эгоцентричного мышления, согласно которому другие должны подстраиваться под них, а из-за незнания того, как найти точки соприкосновения с другими детьми и как играть вместе. Участие как мостик. Если бы хотя бы один одноклассник проявил интерес к комиксам Кихёна, они сразу бы стали друзьями. Интроверты — хорошие слушатели. Они принимают друзей такими, какие они есть. Поэтому если построить мостик через участие, есть все шансы стать приятелями. Помочь одиночке вроде Кихёна социализироваться не составит труда, если учесть ряд нюансов. Во-первых, не следует принуждать сына или дочь к групповым занятиям, когда они к этому не готовы. Не думайте, что отправляя ребенка на празднование дня рождения, в лагерь или другие места, где много сверстников, вы сделаете его общительней. Это может привести к тому, что интроверт спрячется в панцирь, как черепаха, и станет более замкнутым. Во-вторых, позвольте ребенку самому руководить собственными отношениями. Дети могут вести диалог с кем угодно, когда дойдут до нужного этапа. Но это очень сложно сделать. Поэтому матери и отцу лучше не вмешиваться в процесс, а создать необходимые условия. Родители Кихёна, например, должны поощрять его участие в различных мероприятиях, посвященных комиксам. Лучше не просить ребенка и его друзей выйти поиграть на улицу. Сначала позвольте им играть дома, чтобы они могли в полной мере воспользоваться преимуществом домашней атмосферы. Так ребенок сможет более комфортно строить отношения с приятелями. В-третьих, на время забудьте о проблеме поиска друзей и найдите то, что интересует ребенка или что у него хорошо получается в школе. Кихён проявлял пассивность в школе, потому что у него не ладились отношения с друзьями. Важно, чтобы родители не слишком беспокоились об этой проблеме и не придавали ей первостепенное значение. Будет лучше узнать об интересах ребенка, будь то учеба, спорт или кружки, и поддерживать его в этих начинаниях. Ошибочные представления о грубости и неприветливости интровертов. Ни на что не реагирующий ребенок. Мать 6-летнего Сокджуна беспокоится, что он недостаточно вежлив. Он не только не здоровается с родственниками или соседями при встрече, но и часто молчит, когда взрослые задают ему вопросы. Женщина считала, что сын просто нервничает, а потому делает вид, что не замечает приветствия старших. Но когда он не здоровается с соседями и родственниками, которых часто видит, это ее злит. Больше всего она не любит грубость, поэтому бросается на сына с упреками. Сколько бы мать ни пыталась, его поведение не менялось, и тогда она обратилась за консультацией. Люди полагают, что дети, выказывающие некоторое равнодушие, невежливые и недружелюбны. В детстве, если ребенок не здоровается, как Сукджун, поведение можно списать на застенчивость. Однако взрослым очень неприятно видеть, как ребенок отводит взгляд или делает вид, что не замечает, когда с ним разговаривают. Поэтому они укажут на подобное невежливое поведение. На самом деле причина, по которой дети-интроверты кажутся неприветливыми и невоспитанными, заключается в сложности самовыражения. По словам Сокджуна, в глубине души он понимает, что должен здороваться со взрослыми, однако ему трудно выразить это словами. Более того, когда он пытается морально подготовиться к этому, взрослые уже заняты другим. С каждой такой ситуацией смущение и страх Сокджуна растет. Преимущество естественной комфортной обстановки. Реакция Сокджуна связана с упомянутой выше застенчивостью в незнакомых ситуациях, а также с неврологическими особенностями интровертов. У экстравертов и интровертов наблюдаются врожденные различия в строении мозга. Первые — чувствительные к нейромедиатору возбуждения дофамину, а вторые — к ацетилхолину, который вызывает чувство спокойствия и умиротворения. Цикл секреции дофамина короток, и его особенность заключается в стимуляции действия, поэтому дети-экстраверты, чувствительные к дофамину, думают и действуют одновременно. Однако у интровертов, приверженных ацетилхолину, который имеет более длительный цикл секреции, разрыв между мыслью и действием увеличивается. Это мешает им мгновенно реагировать на неожиданности. Из-за этого дети-интроверты предпочитают молчать, когда окружающие обращают на них внимание или выказывают чрезмерную реакцию, которая ребенком ощущается как осуждение. избыточные реакции и громкие звуки — наиболее ненавистные раздражители для них. При общении с интровертами лучше всего говорить мягко и тихо, а разговор начинать осторожно и с некоторой дистанции. Если вы хотите, чтобы ребенок научился приветствовать других, вам стоит продемонстрировать это на своем примере. Не ставьте сына или дочь в неловкое положение, говоря, что нужно поздороваться. Так ребенку будет еще сложнее сделать это. Он будет считать, что все обращают внимание на то, сказал он «здравствуйте» или нет. Больше всего интровертам необходима естественная атмосфера. Так они смогут применить полученные навыки на практике. Если социальные нормы усваиваются через постоянный опыт общения в обычной среде, дети-интроверты будут относиться к людям доброжелательнее, чем кто-либо другой. Говорить, что интроверты бедны на эмоции и недобры к другим, значит плохо их понимать. На самом деле интроверты интересуются другими людьми, их мыслями и чувствами. Поэтому, когда их ругают или стыдят в присутствии посторонних, это ранит гораздо сильнее, чем экстравертов. Дети-интроверты стремятся построить глубокую связь с человеком и относятся к нему по-особенному. Даже совсем маленькие привязываются к друзьям и в разлуке сохраняют память о них. Интроверты, как правило, предпочитают старых друзей новым. Такое редко наблюдается у детей-экстравертов. Интроверсия и управление гневом. Резкие эмоциональные вспышки. Мама 7-летней Хюмин говорит, что обычно ее дочь очень добрая. Но порой она внезапно начинает кричать во все горло и плакать, напоминая историю доктора Джекила и мистера Хайда. Сноска. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда, повесть шотландского писателя Роберта Стивенсона, где зловещий двойник получает свободу действий благодаря раздвоению личности, вызванному изобретенным веществом. Однажды девочка рассердилась на младшую сестру за то, что та разрушила ее конструктор Лего. Мама пыталась успокоить ее, но гнев дочки не утихал. В итоге разозлилась и мама, стала ругать дочь. Тогда Хюмин разбросала все книги по комнате и рассвирепела. В конце концов, маме удалось успокоить девочку с помощью пары шлепков. В такие моменты она становится совершенно другим ребенком. Мама не понимает, как ее усмирить иначе. Дети-интроверты обычно плохо выражают свои эмоции. В большинстве случаев они сдерживают гнев. В результате не понимают, как контролировать свои эмоции, а когда подступают нестерпимые чувства, они выражают их со всей яростью. При таком эмоциональном всплеске, как у Хюмин, полезно обратить внимание на то, какие эмоции она не всегда могла выразить и почему ей не удавалось выплеснуть накопившееся. Хотя гнев перевешивает все остальное, при детальном рассмотрении станет понятно, что имеют место проблемы с выражением и других эмоций. Высвободить сдерживаемые эмоции. Родителям вспыльчивых детей, таких как Хюмин, необходимо четко обозначить запреты. Например, нельзя бросаться вещами, бить родителей и кричать на них. Повторяйте правила поведения, которые помогут ребенку успокоиться. Например, можешь бросить мяч в стену, можешь ударить по боксерской груше. Ребенок-интроверт испытывает сильное чувство вины после вспышки гнева. Если не ограничивать эмоциональные всплески и позволять ему делать все, что хочет, его самооценка может снизиться, а тревожность усилится из-за последующего чувства вины. Я предложила так поступить маме Хюмин и посоветовала ей больше времени уделять общению с дочерью. В течение 2 недель эмоциональные всплески полностью исчезли. Часто подобное поведение ошибочно воспринимается как гневное расстройство, потому что дети-интроверты склонны копить в себе эмоции, а затем выпускать их все разом. Чтобы снизить эту тенденцию, нужно помочь ребенку выговориться. Перед сном просто один на один с одним из родителей. Убедитесь, что ребенок знает, вы примете любые его слова и вместе найдете лучшее решение. Важно отметить, что если родитель начинает разговор с собственных взглядов на проблему, то эффективность беседы сходит на нет. Если ребенку приходится выслушивать ваше мнение, прежде чем высказать свое, он начинает думать, что обязан сделать так, как хотите вы. Всегда прислушивайтесь к мнению и чувствам своего ребенка. Ребенок нервно следит за настроением других. Это потому, что он интроверт? Тревожный, чувствительный ребенок. Первоклассник Сон Мин плакал. Он устал от того, что дети в школе его дразнят. Сначала его мама думала, что это из-за того, что он совсем недавно в школе. Но через полгода она забеспокоилась, ведь ничего не изменилось. Сон Мин ведет себя беспокойно и дома. При каждом изменении лица матери он спрашивает: «Ты сердишься? У тебя плохое настроение?» Женщина понимает, что в силу своей чувствительности сын не может не реагировать на шутки сверстников, но все же беспокоится. Она уверяет его, что все в порядке, и советует показывать свои чувства другим детям. Но при каждом походе в школу Сон Мин беспокоится. «А что, если Чан Хун сегодня снова будет издеваться надо мной?» Для детей-интровертов характерны повышенная чувствительность и восприимчивость. Они в силу особенностей характера чутко реагируют на внешние раздражители и имеют развитые органы чувств. Ребята могут быть довольно беспокойными, особенно когда внешние раздражители врываются в их повседневную жизнь без предупреждения. Тревожному ребенку, такому как Сон Мин, трудно терпеть, когда другие дети совершают что-то, по его мнению, непредсказуемое и грубое. Другими словами, если другие ребята оценивают подобный раздражитель на 10 баллов, то Сон Мин на 50 и выше. Почему ребенок чувствительнее остальных? Как родители должны вести себя в подобных ситуациях? Тревожный ребенок станет менее чувствительным, когда поймет, что воспринимает шалости друзей серьезнее, чем следовало бы, и когда осознает, какие вещи ему трудно выносить. Для этого я попросила маму Сон Мина понаблюдать за тем, каким ситуациям он наиболее восприимчив. Оказалось, он чувствителен к слуховым раздражителям, то есть к звукам, словам и так далее. Я предложила Сон Мину начать слушать звуки, которые ему обычно не нравятся, на очень низкой громкости, а затем постепенно увеличивать ее, чтобы посмотреть, что изменится. Я также попросила его описать словами, что он чувствует в этот момент. В результате Сон Мин понял, какие звуки ему неприятны. Кроме того, родители мальчика помогли ему понять скрытый смысл слов и действий сверстников. Ребята подшучивали над ним, потому что так пытались завести разговор. Постепенно Сон Мин стал меньше тревожиться. Конечно, его чувствительность не исчезнет сразу, но при постоянном обучении мальчик сможет адаптироваться к внезапным изменениям окружающей среды. Родителям важно помнить, что чувствительность — это не всегда плохо. Некоторым, подобно Сон Мину, бывает трудно адаптироваться к незнакомой обстановке, но это очень хорошая черта, которую можно превратить в преимущество. Восприимчивый ребенок может вырасти человеком, внимательным к словам других, сопереживающим и умело справляющимся с повседневными чувствами. Ребенок не может сосредоточиться. Это синдром дефицита внимания? Медлительный ребенок. Каждое утро дом Юджин превращается в зону боевых действий. Даже когда мама просит ее поторопиться, она откладывает сборы в школу, чтобы почитать сказки и возится с вчерашней поделкой. Женщина рассказала, что Юджин не любит торопиться, у нее отсутствует чувство времени. Мама беспокоится, что в школе дочку будут ругать за нерасторопность, и она будет отставать от сверстников. Как повлиять на медлительность ребенка, если он не реагирует на ваши замечания? Интроверты медленнее экстравертов. Это объясняется тем, что последние склонны действовать, а первые — сначала думать. По сравнению с экстравертами, интровертам требуется гораздо больше времени, чтобы трансформировать мысль в действие. Это особенно актуально для детей, у которых еще не развито чувство времени. Медлительность часто ошибочно принимают за симптом синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Считается все дело в невнимательности. Но интроверсия и СДВГ не одно и то же. Дети с СДВГ медлительны, потому что у них есть трудности с избирательным вниманием. Они не могут выполнить задание от начала до конца, например, надеть носок, и легко отвлекаются. Ребенок-интроверт, хоть и не расторопен, точно знает, что ему нужно сделать. Пусть медленнее других, но он движется к цели. Мозг интроверта отличается организованной структурой. Если вы спросите экстраверта и интроверта о планах на день, то заметите, что первые склонны говорить о делах по степени их интересности, а вторые рассуждают о них в рамках времени. Дети-интроверты в силу такого строения мозга медлительны, целеориентированы, скрупулезны и внимательны к выполнению задач. Родители должны верить, что интроверты по мере взросления научатся самостоятельно достигать поставленных целей. Интроверсию часто ошибочно принимают за симптом эмоциональных и поведенческих расстройств. Таких детей, как Юджин, часто считают психологически нездоровыми в силу предрассудков. Родители, особенно родители первенцев, часто задаются вопросом, является ли поведение их сына или дочери отклонением от нормы. Мы знаем, что каждый ребенок индивидуален, но все равно беспокоимся, что с нашим ребенком что-то не так, если его поведение хоть немного отличается. В тяжелых случаях родители начинают подозревать наличие эмоциональных и поведенческих расстройств. Как отличить расстройство от простой особенности характера? Есть два универсальных критерия, с помощью которых можно дифференцировать эти состояния. Во-первых, определить, нарушено ли развитие ребенка, а во-вторых, испытывает ли он трудности с выполнением повседневных задач. Если нет, то он просто болезненно переживает определенный этап развития. Опасно отвергать видимые симптомы, объясняя их просто особенностями характера и игнорировать их, но не менее опасно принимать их за настоящие проблемы. Это может оказать разрушительное влияние на развитие и рост ребенка. В таблице, которую вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге, описана разница между эмоциональными поведенческими расстройствами и интроверсией. Родители должны быть в курсе основных различий и реагировать соответствующим образом. Большинство детей в некоторой степени амбивертны, проявляя черты обоих психотипов. Определить, что больше соответствует характеру ребенка, интроверсия или экстраверсия, значит понять, что он представляет собой как личность. Сами дети пока не так хорошо умеют скрывать эмоции.